София Каралова. Внучка ведьмы Воронихи. Читает Виктория Томина. Книга первая. Начало. Первая любовь. Катя сидела за столом в маленькой комнатушке в общежитии полубарачного типа и смотрела в окно. Комната находилась на первом этаже. Фундамент почти сгнил, и окна были почти на уровне асфальта. Весной и осенью тут было очень сыро. Полы практически сгнили. Общежитие давно обещали снести, но, по-видимому, у властей были другие планы. После 9 класса она, как казалось навсегда, уехала из своего Орехово-Зуево, где от рождения проживала со своими родителями. Потом родители развелись, у мамы появился Калюня, которому та готова была целовать ту часть, которая находилась ниже спины. Дочери уже было 10, что за ней смотреть? Сама уже должна была и готовить, и стирать. Нет, Калюня падчерицу не обижал, просто смотрел, как на пустое место. До определенного возраста. А потом неожиданно зашел в ванную, будто забыл, что она там. Конечно, она завизжала, да так, что соседи постучали в дверь. Но с тех пор, встретившись с ним, она старалась стать незаметной. Да и домой приходила вместе с мамой. Мама тогда очень ругала ее, чуть не побила. Соседи передали, что дочка осталась с отчимом и орала сильно. А чего орала? Что он там не видел? Калюне срочно нужно было ополоснуть руки. Поэтому, как только Катя закончила 9 классов, сразу подала документы в медицинский колледж. Очень ее медицина привлекала. Но врачом она стать не смогла бы, поступить было нереально. Летом на каникулах первое время она жила у бабушки, маминой мамы. Потом бабушку забрала тетя Саша к себе. Квартиру бабушка переписала на нее же, а Кате дали место в общежитии. Училась она хорошо, за практику были только отличные отзывы, летом подрабатывала. Если и приезжала домой, то очень редко. Маму это и не волновало. Ее Калюня теперь был ее центром вселенной. Папа тоже женился. Одно лето она даже жила у него в семье, на даче, помогала с огородом. Но особой теплоты и любви от папки не видела. Ну, вот так ей повезло. С Максимом она познакомилась, когда уже устроилась работать в поликлинику. Правда, работа была не по специальности. Она ездила на вызов, если не требовалось присутствие врача. Я не специалист по должностным обязанностям. Главврач обещал, что через 3 месяца должна освободиться ставка медсестры, а тогда пойдет на постоянную работу. А пока она иногда подменяла хирургическую медсестру на время ее учебы. Вот Максим и пришел делать перевязку, у него был на ноге фурункул. Молодые люди приглянулись друг к другу, между ними возникла симпатия, и они начали встречаться. Катя с подругой снимала комнату в общежитии, и Максим предложил, что он будет доплачивать за подругу. Та обиделась, но ушла снимать так же пополам, но что-то получше. А Катя стала жить с Максимом. После дефицита любви в детстве она окуналась в любовь, как в омут. Ну, все были молодыми, знают, что это такое. Конечно, они помнили оба о контрацепции, но когда страсть накрывала их внезапно, финал ясен и понятен. Через полгода Катя поняла, что беременна. Она знала, что в планы Макса не входят сейчас ни дети, ни женитьба. Он заканчивал университет, его ждала стажировка в Америке, все было решено и договорено, за все уплачено. Но Катя все-таки надеялась. «Катя, ну ты же умная девочка, понимаешь все. Хорошо, я женюсь на тебе, пусть летит к черту карьера и все остальное». Ты думаешь, я буду тебя любить за это? Как ты представляешь нашу дальнейшую жизнь? Мы же говорили об этом с самого начала. Катя, опустив голову, молчала. А что говорить? Он действительно с ней все обсудил. А она просто жалела деньги на противозачаточные. Думала, мало ли, у нее и детей не будет. Но аборт делать она не собиралась. И Максим продолжал. Я не стану отправлять тебя на аборт, но и признавать ребенка не собираюсь и становиться его отцом. Давай так, если ты собираешься оставлять ребенка, я через полгода найду 1100 на помощь, возьму у деда, и потом я уеду, даст Бог навсегда. Но и сейчас я оплачу половину комнаты, насколько хватит денег. И не вини меня, мы оба виноваты одинаково». Он сдержал слово, оплатил комнату за полгода и перед самыми родами принес 110 тысяч. «Катя, это все, что сумел добыть. Прости и прощай». И он исчез из ее жизни навсегда. Сын родился здоровеньким, очень похожим на Максима. Катя старалась выполнять все предписания, гуляла по часам. Коляску и кроватку ей подарили сотрудники, правда БУ, но в рабочем и хорошем состоянии. Когда пришла женщина из опекунского надзора, так, кажется, эта служба называется, проверять условия, в которых находился ребенок, мальчик ей явно приглянулся. Она наклонилась над ребенком, внимательно его осмотрела, а потом, осмотрев состояние комнаты, спросила: «Не хочешь отдать ребенка на усыновление? Подумай, что его тут ждет. Какие у тебя перспективы? Если он генетически здоров, тебе и денежек потенциальные родители дадут. У него же будущее будет, не то что с тобой». «Пошли вон отсюда!» — Катя показала ей на дверь. Ее затрясло. «Ну и зря. Ты подумай. А то ведь и вовсе можем лишить родительских прав. Пару заявлений от соседей...» Покормив сына грудью, она положила его в кроватку и задумалась. Потом пересчитала все свои финансы. Надолго не хватит, а с комнаты нужно съезжать. Ее и так скоро нечем будет оплачивать. Она перебрала всех, к кому можно было обратиться. Мама ни в коем случае. Тетя Саша, у той дочь замуж вышла, квартиру бабушкину продали. Папе она тоже лишняя. Есть еще один человек, нужно попробовать. И Катя начала искать номер телефона бабушки Светы, мамы отца. Она была у нее раза три, запомнила, как невысокую худую женщину, строгую, с сердитым взглядом. Вряд ли она поможет, но попытка не пытка, за спрос не бьют в нос, как говорят. Телефон нашелся быстро, это значит, что звонить нужно. «Алло, бабушка Света, это вы?» «Здравствуйте, это ваша внучка Катя». «И тебе не хворать. Что такое случилось, что ты меня вспомнила?» «Бабушка, можно к тебе приехать пожить немножко? Мне больше не к кому обратиться». «Ты сама или с ребенком?» «Откуда вы о ребенке знаете?» «Догадаться не мудрено, раз в такую даль готова ехать. Нагуляла ребенка?» «Так получается, что да. Я не хочу отдавать его на усыновление». Катю немного задел такой тон бабушки. «Ну а что делать?» «Какой возраст? Сколько лет?» 4 месяца. «Ты знаешь, что у меня удобств нет?» «Знаю». Потом, после паузы, которая казалась для Кати очень длинной, бабушка сказала: «Приезжай. Дорогу, думаю, помнишь?» И все, отключилась. «Ну, приезжай, значит, приезжай». Катя заказала билет, чтобы нижняя полка была. Пока поезда не были так заполнены, середина мая. Потом собрала вещи, правда, больше было Андрюшенькиных вещей. Кроватку ухитрилась продать, как и ванночку и другие вещи. Пусть недорого, но каждая копейка на счету. Тоже такси ведь дорого как. Зато купила сумку «Кенгуру». Вынесла все вещи во двор, 3 сумки плюс коляска, ключи отдала хозяйке. Подумала, что нужно было заранее вызвать такси. Тут сосед крутился возле машины и неожиданно предложил отвезти Катю с ребенком на вокзал. Много вопросов не задавал дорогой, только спросил, куда она едет. На ответ, что к бабушке, кивнул головой. Он помог сесть в поезд и даже разложил вещи под сиденье. Коляску в сложенном виде проводница поставила к себе в купе, также отнеслась с пониманием. Ехать нужно было 15 часов. Конечно, Андрей дал всем жару. Плакал и капризничал, поэтому соседи помогли снести все вещи на перрон с большим облегчением. Она перенесла потом сумки по одной на крайнюю платформу, перебегая через рельсы. Теперь нужно было найти водителя-частника, который бы ее отвез. Оказалось, такие были в наличии. Многие крутились у входа в вокзал, надеясь, что сейчас женщина с сумками кого-то поймает. Цена, на удивление, оказалась не заоблачной, и, загрузив все вещи в «Жигули», они поехали в Ильинское. По приезду в село Катя уверенно показала на крайнюю улицу, где жила бабушка. «Постой, ты к какой бабушке приехала? Не к Воронихе?» «Не знаю. Бабушка Света. Я не знаю, какое у нее прозвище. Она моя единственная родственница, получается. Да вон же ее дом, из красного кирпича». «Тьфу, знал бы, не повез к воронихе. Вот невезуха». «А что такое? Почему невезуха?» «А ты что, ничего не знаешь о своей бабушке?» «Да понятно, что ничего, иначе бы не приехала». Но он довез до калитки, помог отнести вещи к дверям. Катя положила ему на сиденье оговоренную сумму. Бабушка наблюдала за всем молча. Спал и Андрейка, не плакал. «Ну, здравствуй, Катя. Как доехала? Вещей набрала, как будто на всю жизнь». «А что, через месяц выгоните?» «На твое поведение посмотрим. Ну, пошли в дом, что ли? Не будем же стоять тут». Уже в доме бабушка Света взяла правнука и понесла в небольшую комнату, которая была приготовлена для гостей. Она бережно положила правнука в старую люльку, потом выпрямилась и порывисто обняла Катю. Та прижалась к бабушке и заревела. — Тише, тише, внука разбудишь! — поглаживая Катю по спине, говорила ей бабушка, и Катя начала успокаиваться. Все страхи куда-то ушли, в душе поселилось спокойствие. — Вылитый Митька, сынок, как зовут сына? — Андрей. — Как моего деда. Пусть поспит. «А ты умойся с дороги, и будем кушать. Грудью кормишь?» Катя кивнула. Она каким-то образом успокоилась. Принеся вещи и покушав, они начали разговор. «Ты что-то закончила? Специальность есть у тебя?» «Да, я фельдшер». «Ох, как хорошо! Завтра с утра схожу к председателю. У нас фельдшерка уже пару месяцев как уволилась. Вот тебе и место». «Для Андрейки вещи найдем, у соседей спрошу, может, что у кого осталось». «Да и я не бедствую, чтобы вопросов лишних не было, скажу, я сельская ведьма. И клиенты приходят ко мне часто. Но у тебя будет своя жизнь, у меня своя. Не испугаешься?» «Бабушка Света, даже если испугаюсь, возвращаться некуда. Просто вы не пугайте меня, я и привыкну». «Вот и умница, вот и ладненько. Осваивайся». Так и осталась Катя с бабушкой.